Это должно быть идентификационная табличка, которую упоминал дух башни. Грим медленно покачал головой. Очевидно, он был несколько разочарован атмосферой и отношением к адептам здесь. После секундного колебания он шагнул вперед и протянул руку, чтобы коснуться энергетического барьера на поверхности двери. На световом барьере появилась заметная рябь. Казалось, он быстро просканировал ауру грима, прежде чем быстро распространиться по окрестностям. Через мгновение металлическая дверь перед ним открылась, и энергетический барьер рассеялся. Проворчал высокий и красивый адепт мужского пола, выходя из комнаты. Он всегда беспокоит меня в самый ответственный момент моих экспериментов. Действительно, я что, а ты кто? Адепт мужчина поднял голову и посмотрел на незнакомого грима. Грим быстро почувствовал его дух, хотя адепт был защищен невидимым энергетическим силовым полем, которое защищало его от всех духовных зондирований. Однако чип все же сумел быстро оценить приблизительную мощность адепта, основываясь на степени пространственного искажения, вызванного его энергетическим силовым полем. Четвертый класс. Этот адепт мужского пола тоже был четвертым классом. Вы, должно быть, сэр Мартин. Я Грим. Я только сегодня приехал в эту башню. Грим. Парень, которого нам порекомендовала здесь Зентаримская ассоциация для выполнения миссии этого мертвеца, адепт Мартин тоже был явно очень дальновидным человеком. Он только на полпути осознал неуместность своего замечания и быстро остановился. Добро пожаловать. «Добро пожаловать. Я могу что-нибудь для тебя сделать. Я только что прибыл в эту башню. Могу я узнать, какие здесь правила? Мне придется побеспокоить сэра Мартина, чтобы он представил меня. Это не проблема. Тебе тоже не обязательно называть меня сэр. Просто зови меня по имени. В таком месте, как это, за пределами планарных царств, единственный, на кого вы можете положиться, это вы сами. Пока ты на это способен, никто не посмеет с тобой связываться». Адепт Мартин был действительно очень прямым человеком. «Ваша комната уже обставлена, не так ли? 706. Это довольно близко от того места, где мы сейчас находимся. Пойдемте, я отведу вас туда». Двое адептов прошли по коридору, сделали несколько поворотов и наконец подошли к металлической двери. Защитная решетка, вырезанная на двери, не была активирована, что указывало на то, что здесь еще никто не поселился. В центре двери была вырезана странная кошачья голова с магическими драгоценными камнями вместо глаз. У нее были глаза, нос, рот, бакенбарды, и она выглядела почти как живая. «Передай ему свою идентификационную табличку. Теперь это будет твоя комната». Услышав слова адепта Мартина, Грим достал свою идентификационную пластинку и сунул ее в пасть кошке. Кот открыл свои рубиновые глаза и внимательно посмотрел на Грима. Кошачья голова таинственно исчезла, как только Грим забрал свою идентификационную табличку. Затем дверь распахнулась, и в его сознании внезапно появилась серия странных паролей и разрозненных кусочков информации. Гудок. Обнаружение набора неосознаваемых потоков данных. Первоначальные оценки предполагают, что эти данные являются кодами полномочий для магической комнаты. Запрашиваю инструкции у ведущего. Получать данные? Принимаю. Грим отдал свой приказ, и чип быстро сохранил коды в комнате. Если у Грима возникнут какие-то потребности в будущем, ему нужно будет только подумать, и чип поможет ему контролировать все, что находится в комнате. Более того, наличие чипа также позволяло Гриму быстро находить любые неуместные или нежелательные элементы в защитной решетке комнаты и бороться с ними. Это сэкономит Гриму кучу времени. Тогда очень хорошо, а пока успокойся здесь. Если вам что-нибудь понадобится, вы можете поговорить с духом башни непосредственно через идентификационную пластину. Дух башни на самом деле является клоном души первого мастера башни. У него отвратительный род, но обычно он очень добрый. Кроме того, поскольку вы только что прибыли, вы можете совершить экскурсию по лагерю. Вы должны быть в состоянии найти довольно много редких предметов, которые вы не сможете найти внутри материальных плоскостей. Тем не менее, они довольно дороги. Валюта здесь все та же. Магические кристаллы являются наиболее широко распространенной монетой. Тем не менее, ты все еще должен быть немного осторожен. Поскольку ты новобранец, тебе лучше не выходить из лагеря, пока нет чего-то срочного. Только подумайте о приключениях, как только вы полностью адаптируетесь к окружающей среде здесь. Иначе Мартин вдруг понизил голос. Быть осторожным. Может быть, в лагере и нет большой опасности, но там всегда есть охотники других рас. Им нравится прятаться в лагере под видом странников, но они сразу же набросятся на вас, как только заманит в дикую местность, где больше никого нет. Вы должны быть осторожны». Адепт Мартин продолжал болтать, перечисляя все, что нужно было высмотреть в лагере Экзодер. Только когда Грим напомнил ему о своем магическом эксперименте, он вздохнул с облегчением и убежал обратно в свою комнату. Как только Мартин ушел, Грим в одиночестве обошел свою комнату. Комната была размером примерно в 3000 квадратных футов. В нем были гостиная, спальня, кабинет, кладовая, демонстрационный зал, склад материалов, небольшая магическая лаборатория, небольшая алхимическая лаборатория и магический тренировочный полигон. В конце концов, это была первоклассная башня адепта. Условия жизни в комнате адепта четвертого класса не были бы слишком убогими. Однако ежедневная стоимость проживания в такой комнате составляла 300 магических кристаллов. Высокопрофессиональные адепты без какого-либо опыта не смогли бы выдержать такие огромные расходы в течение длительных периодов времени. Однако адепты четвертой степени, такого как Грим, который был обеспечен активами целого клана, никогда бы не беспокоили такие небольшие расходы. Королевства за ее пределами были одновременно и опасным местом, и сокровищницей с неограниченными ресурсами. Космический смерч, бушевавший снаружи башни, был похож на пасть свирепого зверя. Ни человек, ни тварь не могли бы вырваться из его пасти самостоятельно, если бы попали в нее. Даже планетный мир, в котором живут миллиарды людей, будет разорван на куски и превращен в пыль, если его настигнет шторм. Большая часть вещества внутри самолета будет уничтожена бесконечными энергетическими потоками, превращена в мелкую пыль и рассеяна по всему пространству. Только вещества или предметы с необычной силой могли избежать крушения своего самолета, путешествуя через миллионы километров энергетических приливов, чтобы прибыть сюда в мирное око шторма. В заключение можно сказать, что-то, что могло выжить на самолете, разорванном на куски космическим смерчем, было сущностью самой сущности. Естественно, это было потрясающе ценно. Таким образом, вы всегда найдете ценные сокровища, которые вряд ли можно найти во внешнем мире, если они находятся в центре шторма в течение некоторого времени. Однако, чтобы заработать себе на жизнь здесь, нужно было обладать невероятным телосложением и силой. Чтобы найти клад, нужно было уметь противостоять коррозии космической энергии и отбиваться от любых жадных конкурентов, которые были нацелены на их приз. В прошлом видение Грима ограничивалось миром адептов. Он только слышал рассказы о потусторонних мирах, но никогда не имел силы отправиться на разведку. Он мог бы использовать эту возможность для выполнения миссии, чтобы распространить влияние багрового клана в этом странном космическом пространстве, где все было искажено и искажено. Однако на данный момент клану багровых не хватало достаточно сильных личностей, которые могли бы разместиться в лагере Экзодер. Снарлакс расширил торговую палату гоблинов до большой степени в мире адептов, с большим количеством членов и широким влиянием. Однако в торговой палате гоблинов не нашлось ни одного кандидата, которого можно было бы разместить здесь. Обычные вторые классы не смогли бы даже выжить здесь, не говоря уже о расширении бизнеса клана. Среди адептов третьего класса клана статус Оливин был немного уникален, что делало ее непригодной для таких общественных дел. Мария шла по пути королевы крови. Кровь была тем, что увеличивало ее силу, как и конфликты и войны. Она не подходила для того, чтобы занять какое-то положение в этой стране. Алиса, с другой стороны, была вовлечена в смертельный поединок с ведьмой Майсой. В обычных обстоятельствах она едва осмеливалась сделать хоть один шаг из башни судьбы. Как она вообще могла появиться здесь, в потусторонних мирах? Грим не мог не погрузиться в молчаливую задумчивость при мысли об отсутствии в клане адептов третьего класса. Глава 1076. Время пролетело быстро. В мгновение ока Грим прибыл в лагерь Экзодер 3 месяца назад. Сегодня он сидел перед деревянным столом, внимательно рассматривая с помощью лампы странный металл, сияющий магическим блеском. Именно тогда магическое послание извне поразило его. Это было от Мартина. Грим принял сообщение Мартина, продолжая глубокое сканирование метеорита, который он только что забрал из лагеря. Метеориты можно было найти в большинстве планетных миров. Они были довольно распространенным адептом ресурса. Однако найденный Гримом кусок метеорита сильно отличался от обычного. Казалось, он претерпел какие-то неизвестные мутации, долгое время впитываясь в приливы магической энергии. Даже данные, полученные чипом, были необычайно хаотичны и случайны. «Грим, ты занят на своем конце, Если нет, не могли бы вы помочь мне с чем-нибудь маленьким? О какой помощи ты говоришь? Один из потомков моего клана нашел в дикой природе партию семян Изеры. Группа галактических странников перехватила отряд, когда они собирали семена. Они просто послали мне запрос о помощи, но я должен сделать вторые модуляции на моем пурпурно-золотом зелье через час. Так ты хочешь, чтобы я пошел и принес их обратно? Да, не беспокойся, я не позволю тебе сделать это просто так. Вы можете получить 1/3 семян Изеры, которые они извлекли. А как мне быть с галактическими странниками? Если это не слишком вас затруднит, просто убейте их всех. Это лучше, чем продолжать смотреть на их лица изо дня в день после захвата их. Грим облизнул пересохшие губы. Семена Изеры были главным ингредиентом в приготовлении снадобий Пакта Шепота. Эти зелья давали адептам способность творить заклинания в тишине. Это было очень практичное зелье, которое можно было использовать во многих сценариях. Семя Изеры могло быстро продать от 3 до 4 тысяч магических кристаллов в мире адептов. Успешное зелье Пакта Шепотом может даже пойти на 20-30 тысяч магических кристаллов. Поэтому даже Грим был тронут этим предложением, когда услышал его. В порядке. В любом случае, у меня нет ничего особенно срочного под рукой. Я поеду туда вместо тебя. Присылайте мне координаты их расположения. Через мгновение вспыхнул огненный шар, и Грим исчез с этого места. В небе над башней мелькали искры. Грим собрал пламя, чтобы сформировать свое тело, быстро определил основные направления движения и немедленно помчался в определенное место внутри лагеря. Там была телепортационная система, которая вела прямо к краю глаза шторма. Это сэкономило бы Гриму довольно много времени в пути. Небольшие рынки и поселения, состоящие из больших, разноцветных палаток, были повсюду между лесом башен. Все виды потусторонних существ различных форм и рас входили и выходили из этих палаток. Довольно много людей подняли головы и посмотрели, как огненный шар, в который превратился Грим, пролетел по небу. Они с любопытством тыкали пальцами, что-то бормоча друг другу. Так называемый лагерь Экзодер на самом деле состоял из этих сотен и тысяч небольших рынков, поселений и множества башен адепта. Рынок, на который направлялся Грим, был создан ассоциацией Изентарим. Таким образом, число адептов на рынке было намного выше, чем у других. Приземлившись у входа на рынок, Грим вернулся из огня в свою человеческую форму и вошел в толпу. Как на публичном рынке, здесь было довольно много трафика. Здесь были адепты Элементия в мантиях, держащие посохи, адепты очищения тела, носящие зачарованные доспехи и несущие большие мечи за спиной, а также отдел родословных со всеми их странными проявленными характеристиками. Среди них были и потусторонние существа странных форм и размеров. Было очевидно, что отношения между потусторонниками и адептами были достаточно гармоничными. Казалось, что все они сформировали боевые отряды разных рас и профессий. Большинство из этих людей были третьеклассниками и лишь немногие второклассниками. Даже иногда вторые классы были необычайно сильны или обладали невероятными расовыми талантами. Грим был здесь уже 3 месяца. Он видел и слышал слишком много необычных и незнакомых вещей. Таким образом, он привык к виду всего этого и не мог беспокоиться. Эти малыши были очень удивлены, увидев, что Грим приехал. Они поспешно отошли в сторону от дороги, сложив руки на груди и приветствуя друг друга. Грим прошел мимо них, кивнув в сторону нескольких знакомых ему адептов 3-го класса. Он подошел к большому кожаному шатру. Мускулистый мужчина с грубыми чертами лица и топором за спиной стоял на страже у палатки. Он поспешно вышел вперед, чтобы поприветствовать Грима, когда тот подошел. «Лорд Грим, куда вы собираетесь отправиться?» «Выход 5-й. Положи гонорар на счет лорда Мартина». «Хорошо, я соединю вас немедленно». Через мгновение вспыхнул белый свет, и Грим оказался на краю эпицентра бури. Выход номер 5 находился в районе астероида. Скала, на которой располагалась система телепортации, была размером с футбольное поле. Здесь плавали всевозможные черные камни самых разных размеров. За небольшим столом сидел пожилой адепт 4-го класса, дежуривший у пульта телепортации. Он читал старинный фолиант, небрежно потягивая чай. Он оглянулся назад, когда услышал шум от множества людей. Увидев на груди Грима и эмблему башни адепта, он ничего не сказал и продолжал читать свою книгу. Позади него стоял 10-метровый металлический голем. Сложные глаза на голове голема испустили серию красных огоньков, которые осветили тело Грима. После подтверждения личности Грима, Он вышел из режима боевой готовности и отступил назад в каменную стену, откуда он вышел. Было очевидно, что это был мастер голема четвертого класса из Серебряного Союза. У Грима не было времени на светскую беседу со своим коллегой. Он сделал два шага вперед и тут же исчез во вспышке пламени. В то же самое время пламя вспыхнуло на небольшом камне в темноте. Тело Грима вновь появилось на далеком горизонте. Через две секунды поднялся столб пламени и Грим снова телепортировался. Грим двигался с невероятной скоростью с помощью быстрой и удобной огневой телепортации. Как только он покинул пятое поле телепортации, голем-мастер четвертого класса поднял голову и посмотрел на быстро исчезающий силуэт. Он не мог удержаться, чтобы не пробормотать про себя. Это должен быть Грим, новоиспеченный парень из Зентарима. Не прошло и 10 лет с тех пор, как он продвинулся по службе, а он уже отважился выйти в другие королевства. Хех, довольно смело. Грим не обратил внимания на эти слова. Он все еще телепортировался через темное и искривленное пространство. Покинуть лагерь Экзода означало потерять убежище защитного барьера. Естественно, в космосе не было естественного источника света. Были только бурные приливы магической энергии и бесконечная тьма в этом огромном пространстве. Только когда магические волны ударялись о плавающие камни, вспыхивали искры, на короткое время освещая небольшое пространство. Таким образом, физическое зрение было устаревшим методом видения в этой области. Единственный способ узнать, что находится в бесконечной тьме, это использовать свои мощные духовные чувства. Тем не менее, приливы магической энергии здесь убывали и текли, всегда в турбулентности и хаосе. Они часто деформировали и рассеивали любые духовные придатки, которые были вытянуты наружу. Адепт, который мог легко чувствовать все в пределах нескольких километров в плоском мире, мог чувствовать только до нескольких сотен метров здесь. Самое страшное во время исследования за пределами материальных сфер – это не столкновение с могущественными инопланетными существами, а потеря направления и затерянность в пустоте. Грим быстро пролетел через пустое пространство. Всепроникающие волны обвивались вокруг него, дули на его тело и непрерывно наносили ему 210 энергетических повреждений. Уведомления чипа постоянно обновляются в мелькающих черных глазах Грима, а также тело хозяина было разъедено космической энергией, из которой 17% этой энергии было преобразовано в магическую энергию, 41% было изолировано, 36% сопротивлялось, а 7% наносило незначительные повреждения телу. Тело хозяина регенерирует. В конце концов, Грим не был настоящим звездным зверем. Он мог бы ассимилировать родословную звездных зверей и теперь обладал способностью поглощать хаотическую энергию космоса, но этот процесс поглощения сопровождался незначительными физическими повреждениями. Телосложение Грима теперь составляло 33 балла. Такие незначительные повреждения легко залечивались с помощью небольшого количества магической энергии. Таким образом, видимых ран вообще не было. Конечно, если бы Грим не обладал телосложением хаоса, он не смог бы поглотить хаотическую энергию пространства. Если он слишком долго будет оставаться в этом суровом окружении, то в конце концов лишится всех своих сил. Теперь, когда у него была родословная звездных зверей, он мог поглощать энергию хаоса, чтобы пополнить свои запасы. При этом он обладал способностью выживать в космосе. До тех пор, пока он не отважится отправиться в регионы, где магические приливы бушуют подобно шторму или сражаются с высокой интенсивностью в течение длительного периода времени, он сможет выжить в космосе, даже без каких-либо запасов. Темнота медленно расширялась перед глазами Грима, когда он прыгал с камня на камень. Он постепенно удалялся все дальше от центрального континента. После 3 часов путешествия сквозь тьму и преодоления более чем 5000 километров, Грим, наконец, прибыл в район, где произошел инцидент. Это был большой камень, одиноко плавающий в темноте. Ближайшая скала находилась на расстоянии более 100 километров, что делало ее особенно заметной. В этот момент на поверхности скалы сражались две группы бойцов из разных фракций. Яркие вспышки магии освещали половину неба, даже на расстоянии. Когда Грим появился над скалой в огненной вспышке пламени, обе стороны прекратили борьбу и посмотрели на него. Это же адепт. Это человеческий адепт четвертого класса. Отступление одна. Сторона начала кричать в панике. Это все наши люди. Все, двигайтесь вперед. Не дайте им уйти. Другая сторона тоже закричала после некоторого приветствия. Поле боя мгновенно приблизилось к своей кульминации. Глава 1077. Обе стороны конфликта были адептами, которые в основном были людьми и странниками галактики. Эти странники были гуманоидами ростом более 3 метров. У них была фиолетовая кожа с причудливыми, непонятными магическими узорами на теле. Из их рук торчали странные клинки света, каждой длиной более метра. Эти странные легкие мечи использовались как для нанесения ударов, так и для парирования их. Они были необычайно страшны, когда использовались для нанесения удара по врагу. Обычные магические щиты не могли выдержать больше нескольких ударов пылающих клинков. Только высокоуровневая защитная магия могла продержаться немного дольше. Эти мечи света могли даже быстро превратиться в щиты света, когда странники галактики нуждались в защите. Щиты были широкими и закрывали большую часть их тела. По крайней мере, половина заклинаний адепта будет отражена щитами, а другая часть заклинаний рассеется в воздухе. Было очень мало заклинаний, которые могли бы угрожать странникам. В этой группе было целых 11 галактических странников. Их оценки варьировались, причем половина из них была вторым классом, а другая половина третьим классом. Между тем, у адептов было всего 5 человек, двое из них были третьеклассниками, а остальные трое второклассниками. Они были в невыгодном положении как по численности, так и по силе. К счастью, сочетание профессий в группе адептов было эффективным, и их заклинания вполне соответствовали ситуации. В частности, адепт растений третьего класса вызвал большое количество магических лоз, тем самым установив своего рода защитный периметр против странников галактики. Это помогло им отразить их атаки. Галактические странники были намного сильнее адептов, но если бы они бросились слишком далеко вперед в лес виноградных лоз, их легко было бы остановить. Когда это случалось, адептам оставалось только сконцентрировать свой огонь, и даже третьеразрядные странники галактики не могли уйти невредимыми. Таким образом, из-за их чрезмерно осторожного нападения адептам удалось продержаться до прибытия Грима. В конце концов, это место было территорией адептов-людей. Если бы им удалось убить этих адептов чисто, они могли бы сбежать, не оставив никаких улик. После этого адептам-людям было бы невероятно трудно найти их в бескрайней пустоте космоса. Однако с появлением Грима все мгновенно поменялось местами. Адепт в сером одеянии с золотым луком на спине громко крикнул: «Все вперед, не позволяйте ни одному из них уйти». Он убрал свой защитный жезл и вместо него поднял свой деревянный лук. Несколько стрел тут же полетели в бегущих путников. Как ни странно, хотя его лук и стрелы казались очень обычными и не были, по-видимому, зачарованы какими-либо магическими узорами, они нашли свои метки с идеальной точностью. Деревянные стрелы таинственным образом проходили сквозь легкие щиты странника и попадали в их тела, как будто щитов вообще не существовало. Более того, каждый странник, пораженный стрелами, будь то второй или третий класс, будет ошеломлен на 1-3 секунды. Эта задержка немедленно привела к тому, что они потеряли свою лучшую возможность бежать. Другие адепты также поспешно переключили свое магическое оружие и начали использовать сдерживающие заклинания зоны действия, чтобы замедлить как можно больше врагов. Грим молча стоял в воздухе, быстро обводя взглядом всех этих адептов. Он молча хвалил их храбрость и опыт, собирая огненные шары и стреляя ими в убегающих странников. Эти странники по галактике казались адептам невероятно организованными. У них была неудержимая атака и грозная оборона. Однако все это не имело значения для Грима, который овладел 4 различными законами огня. Они воспламенялись при соприкосновении, хрупкие, как бумажные люди. Огненные шары, которыми стрелял Грим, возможно, и не казались такими уж необычными, но это был беспрецедентный ужас для странников галактики. Даже третьесортные странники не могли много сделать против атак. Огненные шары быстро меняли свое состояние при контакте, превращая жертву в пылающий человеческий факел. Это было почти так же, если бы энергия в теле врага была непосредственно зажжена гримом, заставляя их гореть изнутри. Дико растущие магические лозы поймали странника второго сорта, который очень походил на голубую обезьяну. Он изо всех сил пытался срезать лианы, когда на него обрушился огромный огненный шар и мгновенно поджег все его тело. Страннику удалось издать только 2 крика агонии, прежде чем он превратился в пыль в пылающем огне, его душа и тело были брошены в пустоту. При виде того, как их народ был уничтожен одним за другим адептом 4 класса, один из галактических странников 3 класса издал дикий рев. Он шагнул в воздух, подняв левой рукой щит и размахивая мечом правой. Странник прорезал несколько взрывающихся огненных шаров и бросился прямо на Грима. Грим не двинулся с места. Его правая рука продолжала рисовать в воздухе огненные руны, собирая в воздухе злобные огненные шары и стреляя ими в убегающих странников. Его черные глаза молча уставились на странника третьего класса, прячущегося за полупрозрачным щитом света. Странник только что пробил еще один огненный шар, разбросав его в безобидные искры. Прежде чем искры успели рассеяться в пустоте, странная сила снова свела их вместе, окутав странника со всех сторон. Странник третьего класса был ошеломлен на короткое мгновение, но сразу же начал двигаться, чтобы избежать искр. Тем не менее, он просто не мог избежать темно-красной ауры, которая собралась вокруг него. Когда огненный элементум достиг определенного порога, раздался приглушенный взрыв, и странник вспыхнул, как и все остальные его сородичи. Предположительно, магическое сопротивление странников должно было позволить им свободно пересекать даже магические волны укротителя без каких-либо повреждений. Однако кожа этого странника мгновенно обуглилась в одной вспышке пламени. Это было ужасное зрелище. Это было почти так же, как если бы его гордое магическое сопротивление внезапно исчезло, когда огонь зажегся вокруг него. Его жесткая акулья кожа не могла защитить его ни в малейшей степени. Странники третьего класса обладали поистине жизнестойкой жизненной силой. Даже после того, как огни закона зажгли всю магическую энергию как внутри, так и снаружи его тела, он все еще поднял свой световой меч и бросился на Грима. Суровый огонек сверкнул в черных глазах Грима. В конце концов он перестал правой рукой выпускать злобные огненные шары. Вместо этого он повернулся к третьекласснику-страннику и сделал руками какое-то судорожное движение. Дикий огонь быстро собрался, и массивная рука пламени появилась в воздухе, захватывая галактику странника. Все тело странника затрещало, когда рука усилила хватку. 5 секунд спустя, наконец, не в силах выносить пылающие огни закона изнутри и снаружи, странник выпустил длинный вздох пламени, когда его тело начало увядать и обугливаться. Через несколько минут на поле боя наконец воцарился мир. Только 3 из 11 странников галактики удалось спастись. Остальные либо были захвачены в плен, либо превратились в пепел, чтобы никогда больше не покидать это место. Одетый в серый адепт с луком поспешно подлетел и поклонился Гриму. «Вы, должно быть, лорд Грим, я уже получил послание лорда Мартина до этого. Мы не можем быть более благодарны за своевременную помощь вашей светлости». Остальные 4 адепта тоже прилетели, быстро прочесав поле боя. Там было 3 адепта мужского пола и 1 женщина. Все они с завистью посмотрели на Грима, поклонились и поприветствовали его. «У тебя ведь есть все эти вещи, не так ли? Если вы их уже собрали, я сейчас же заберу вас с собой», — небрежно сказал Грим. «Боюсь, вам придется подождать здесь еще немного». Человек в сером халате издал неловкий, горький смешок. «Мы были окружены странниками галактики вскоре после того, как нашли 7 Айзеры. Сбор урожая еще не завершен. Тогда поторопись и займись этим. Я буду защищать тебя еще некоторое время». «Ну да». С адептом 4-го класса за спиной, адепты наконец-то обрели уверенность, чтобы смело собирать семена. Растительный адепт отлетел обратно к плавающему камню и нырнул в темную пещеру, чтобы продолжить сбор семян Айзеры, которые каким-то образом оказались в этом месте. Остальные адепты либо несли караульную службу, либо снимали кожу с трупов погибших странников. Грим наблюдал, как они работают. В конце концов, он не смог удержаться и из любопытства придвинул к себе относительно неповрежденный труп. Он заставил чип провести тщательное сканирование тела странника. По общему признанию, хотя эти странники галактики казались гуманоидами, их внутренняя конструкция выявила эволюционный путь, совершенно отличный от человеческого. У них не было ни органов дыхания, ни отходов жизнедеятельности. Этот их необычный желудок, казалось, был способен переварить все, что угодно. От животных и растений до грязи и песка и даже твердых металлических руд, они могли бы измельчить его в пыль и поглотить всю пищу, присутствующую в веществе. Затем они будут отрыгивать отходы, которые не могут быть переварены. Их кости не были плотными и твердыми, как у планарных существ. Скорее всего, кости напоминали ульи, где внутренняя структура была заполнена большим количеством пузырьков воздуха и полостей. Каждый крошечный воздушный пузырь и полость были маленьким магическим органом-хранилищем. Хаотическая магическая энергия могла храниться и высвобождаться в этих воздушных пузырях и отверстиях. Рядом с их запястьями тоже рос странный орган. Этот орган был способен преобразовывать магическую энергию в их телах в своеобразную форму светового элемента. Государство и структура светового элемента были полностью сформированы в духе странников галактики. После проведения глубокого сканирования с чипом, эти странники галактики больше не держали никаких секретов для Грима. Чип подсчитал, что наиболее ценной частью этих галактических странников должен был быть этот паразитический орган, растущий на их запястьях вместе с кожей. Если бы паразитические органы были удалены и взяты обратно для исследования, Грим мог бы выяснить принцип, лежащий в основе производства этого странного светового элемента. Между тем, их кожа обладала приличным сопротивлением магии. Есть смысл использовать их плоть для изготовления доспехов. Магически стойкая броня была бесполезна для Грима. Напротив, именно этот паразитический орган привлек его внимание. Он небрежно отсек одну из рук странника и положил ее в свое запоминающее устройство. Затем он вернул оставшуюся часть тела адептам. Это место находилось более чем в 3 часах полета от лагеря Экзодер. Он все еще находился в центральной области глаза Шторма и был по меньшей мере в 5000 километров от внешней области Шторма. Предположительно, эта группа адептов должна была пойти на край бури, если они хотели получить ценные находки. Однако, учитывая их способности, было бы слишком трудно защитить себя, если бы они были слишком близко к области штормов. Таким образом, они могли только рыться в мусоре возле лагеря Экзодер, надеясь найти странные предметы, которые каким-то образом попали в центральную область. Обычные ресурсы, такие как семена и зерны, не могли сделать их богатыми в одночасье, но если им невероятно повезет, они могут найти такие вещи, как звездный песок, звездные ядра, исходные вещества или космические камни. Таких открытий было бы достаточно для этих адептов 2-го и 3-го классов, чтобы вернуться в мир адептов и жить роскошной жизнью в течение сотен лет. Это был гораздо более простой и быстрый способ накопить богатство, в отличие от работы на миссии клана или размещения внутри какой-то меньшей плоскости. Глава 1078. С помощью Грима, обеспечивающего их безопасность, адепты смогли быть гораздо более эффективными. Всего через 45 минут растительному адепту удалось собрать все семена и зерны внутри пещеры. Лидер партии немедленно передал эту новость Гриму. Грим молча кивнул и сказал: «Тогда пусть они соберутся. Мы возвращаемся немедленно». «Да, сэр». Остальные адепты с тревогой собрались вокруг Грима, получив указание от своего лидера. Прежде чем они смогли понять намерение Грима собрать их вместе, искры огненного элемента собрались вокруг них, как бесчисленные светлячки. Огненный элемент быстро собрался в массивный огненный массив. Пламя пылало в магическом массиве, но никто из адептов не чувствовал ни малейшего жара, даже когда огонь лизал их. В то время как все были смущены и ошеломлены, их окружение замерцало. Казалось, они провалились в бездонную пропасть. Никто не мог сказать, в каком направлении они падали. К счастью, это необъяснимое головокружение длилось недолго. Через 2-3 секунды огненная масса бесшумно рассеялась. Адепты тут же схватились за головы и начали блевать от дискомфорта. 2 адептов 3-го класса выздоравливали быстрее всех. Они быстро подавили скрутившийся желудок и дезориентированный разум. Именно тогда они обнаружили, к своему ужасу, что адепт огня 4-й степени мгновенно телепортировал их на весь путь до телепортационного массива 5. Издалека они могли видеть плавающие в этом районе камни, все разных форм и размеров. Тем временем, недалеко от них, из массивной скалы исходил характерный свет телепортационной установки, освещая большую часть близлежащей территории. Мастер-голем Серебряного Союза, охранявший строй, удивленно посмотрел на этих неожиданных гостей. Удивление на его лице, наконец, сменилось улыбкой, когда он увидел молодого и устрашающего адепта огня, стоящего в центре группы. «Итак, вы отправились спасать этих детей из клана Мартина. А я-то удивлялся, почему ты так торопишься. Вы, должно быть, недавно продвинутый легендарный адепт огня, Грим из Зентарима, не так ли? Как и говорят слухи, вы действительно молоды и смелы. Я буду находиться здесь в течение следующих 6 месяцев. Я вообще не могу уехать». «Если у вас все еще есть время после 6 месяцев, почему бы вам не прийти в башню Серебряного Союза для беседы? Я слышал, что магические машины, которые вы создаете, очень утонченные и потрясающе мощные. Возможно, мы сможем обменяться нашими знаниями в этом ремесле, а, простите, а вы кто?» — с некоторым колебанием спросил Грим. «Ха-ха, Я совсем забыла представиться. Меня зовут Дуглас, я мастер големов. В этом отношении вы можете сказать, что я очень похож на вас. На уровне 4 класса осталось очень мало адептов, которые полагались на удачу и чистое накопление и поддержку своего клана, чтобы достичь своего статуса. Каждый адепт 4 класса был сам по себе устрашающей личностью, обладавшей всевозможными необычными техниками и ужасающими способностями. Таким образом, у Грима не было причин отвергать эту дружбу, которая активно распространялась на него мастером големов 4 класса. Они обменялись еще несколькими вежливыми словами, прежде чем Грим ввел остальных адептов в систему телепортации. Вскоре они вернулись в башню адепта. Остальные адепты быстро попрощались с Гримом, как только они вошли в башню. Они поспешили прочь, чтобы доложить обо всем лорду Мартину. Грим тоже немедленно вернулся в свою комнату. Естественно, что ресурсы, которые обещал Мартин, после этого будут переданы ему в руки без какой-либо ошибки. Не было ни одного адепта, который рискнул бы повредить своей репутации из-за такой мелочи. Добравшись до своей комнаты, Грим немедленно отправился в алхимическую лабораторию. Он достал волшебную шкатулку, в которой хранил руку галактического странника. Все виды магических решеток были вырезаны на крышке ящика, запечатывая и изолируя поток самой магической силы. Это гарантировало, что сила, содержащаяся в магических материалах, не будет потеряна из-за течения времени. Тем не менее, чтобы убедиться в состоянии руки, Грим чувствовал, что было бы лучше расшифровать секрет паразитического органа как можно скорее. Грим осторожно положил руку на гладкую черную мраморную платформу. Затем он отрегулировал интенсивность освещающих камней, прежде чем использовать чип для проведения глубокого сканирования, чтобы выяснить секреты этого необычного органа. Синий свет мерцал глубоко в черных глазах Грима, когда огни всего спектра сияли с удивительной частотой. Руки странника галактики медленно становились прозрачными под этими огнями, открывая плоть, сухожилия и кости под ними. Грим сжал его руку пальцами. Кожа была грубой и жесткой, как будто на ее поверхности был специальный защитный слой. Маленькое оранжевое пламя зашипело и появилось на кончике его пальца. Кожа, обожженная огнем, оставалась того же самого фиолетового цвета без каких-либо признаков ожога или увядания. У Грима вырвался тихий возглас удивления. Огненный элемент, собранный в маленьком пламени, стал еще более интенсивным. Оранжевое пламя быстро стало малиновым, и интенсивность энергии возросла с 70 баллов до 200 баллов. К сожалению, кожа все еще казалась совершенно неизменной, но Грим не сдавался. Еще больше огненного элемента продолжало собираться на кончике его пальца. Маленькое пламя медленно концентрировалось, становясь все меньше и меньше, чем раньше. Однако интенсивность внутренней энергии быстро возросла с 200 баллов до 300 баллов. Цвет огня тоже начинал становиться белым, и только теперь кожа странника галактики начала немного меняться. На том месте, где горел костер, появился маленький черный ожог. Грим не мог удержаться, чтобы не кивнуть головой и не выпустить в этот момент мягкий взгляд. Неудивительно, что у адептов было так много проблем, когда они сражались против этих странников. Странники могли казаться настолько плохо экипированными, что они были практически голыми, но их тела уже были сравнимы с превосходными зачарованными доспехами 2 класса. С магическим сопротивлением этого уровня, магия этих адептов 2 класса едва ли нанесет какой-либо урон. Только мощные физические атаки очищающих тело адептов и адептов родословной могли представлять определенную степень угрозы для этих странников. Конечно, устойчивая к магии кожа этих галактических странников была, вероятно, ужасно низка по сравнению со всеми другими галактическими существами там. Как же они должны были скитаться по галактике и всем ее магическим приливам, если у них не было хотя бы такого магического сопротивления? Завершив осмотр кожи, Грим использовал серебряный скальпель, зачарованный остротой, бронебойностью и твердостью, чтобы разрезать кожу. Он начал исследовать плоти сухожилия внутри. Как и ожидалось, хотя эти галактики и напоминали обезьян из материальных планов, фундаментальная субстанция их тел была радикально отлична от вашего обычного существа. Их плоть была твердой и грубой, с крупными индивидуальными частицами, которые были видны невооруженным глазом. Если бы сейчас он не вскрывал руку бродяги, Грим мог бы подумать, что это кусочки черного угля и хлама. Операционный скальпель издавал скрежещущий скрежет, когда пытался разрезать эти куски плоти. Это было почти так же, как если бы он пытался разрубить скалу. Нет, это было неправильно. С тем, насколько острым был этот скальпель, даже разрезать металл и камень было бы не так сложно. Это полностью продемонстрировало, что фундаментальное вещество, которое составляло тела этих странников галактики, вероятно, возникло где-то глубоко в космосе. Странники сожрут все, что найдут. Даже металлические руды, оставшиеся от распадающейся плоскости, могут быть для них вкусной едой. Они поглотят большую часть эссенции этих руд, превратив их в эту кошмарную, похожую на плоть субстанцию. Учитывая природу их плоти, у галактических странников, вероятно, также была потрясающе высокая устойчивость к физическим атакам. Как и следовало ожидать, среди рас, выживших в глубинах космоса, не было слабаков. Учитывая, насколько сильны были странники галактики, адепт того же уровня, вероятно, имел меньше чем 40% шанс победить их в битве. Осмотрев кожу, сухожилия и кости, Грим с большим трудом разорвал слои плоти, наконец обнаружив паразитический орган, который находился на запястье руки. Лишившись защиты плоти и магически стойкой кожи, внутренняя конструкция паразитического органа полностью предстала перед мысленным взором Грима. Это должен быть какой-то странный орган, который галактические странники развили после адаптации к внешней космической среде. Это была странная масса волокнистой ткани, слои плоти, обернутые вокруг светло-голубого кристалла, фиксирующего его на месте. Устрашающие световые клинки, которые были способны выпустить на волю странники галактики, происходили из этих лазурных кристаллов. Светло-голубой кристалл не был энергетическим органом. Вместо этого, это была необычная конструкция из плоти, которая, казалось, увеличивала дух. Грим осторожно отсек дюжину сухожилий, прикрепленных к поверхности кристалла, прежде чем извлечь его из руки скальпелем. Чип, что это такое? Тысячи разноцветных огоньков вспыхнули в глазах Грима и упали на синие кристаллы. Они сканировали в течение нескольких минут, прежде чем, наконец, исчезнуть. Гудок. Открытие неизвестного фокусирующего кристалла. Кристаллическая твердость. 310 пунктов. Величина увеличения. 1,72x. Состояние сфокусированной энергии. Неизвестно. Атрибут сфокусированной энергии. Нет атрибутов. Прилагаемые элементарные эффекты. Нет. Фокусирующий кристалл. Увеличение величины. Могут ли эти кристаллы иметь способность увеличивать интенсивность заклинаний? С вопросами в голове, Грим сжал синий кристалл в руке и начал вливать в него огненную энергию. Как только собранный огненный элементум превысил определенный порог, раздался мягкий треск, и вспыхнуло маленькое пламя. Грим смотрел на маленький огонек, мерцающий на поверхности голубого кристалла, его ум был полон вопросов и сомнений. Данные, проецируемые чипом, были однозначны. Огненная энергия в пламени была точно такой же, как и энергия, которую он проецировал в кристалл. Эффекта увеличения не было вообще. Может быть, сканирование чипа было неверным? Пока он размышлял над этой загадкой, в голове Грима возникла мысль. Он не мог ничего поделать, но медленно влил немного своего духа в кристалл в то же самое время, как он влил энергию огня. Раздался громкий взрыв. Маленькое пламя внезапно превратилось в волшебный огненный шар размером с человеческую голову, как будто в костер подлили бензин. Огненный шар завис перед Гримом, медленно вращаясь и горя. Глава 1079. Фокусирующий кристалл увеличил дух. Это было несколько неожиданно, но это открытие приятно удивило Грима. Верхний предел для его духа был увеличен до 49 баллов с его продвижением в 4 класс. Ему не нужно будет беспокоиться о том, что его дух застрянет на пороге на следующую 1000 лет. Соответственно, скорость, с которой его дух увеличивался, теперь была чрезвычайно медленной. Даже с помощью чипа, последние несколько лет усердной медитации не увеличили его дух даже на 0,1 пункта. В обозримом будущем Грим останется на уровне новичка 4 класса. Ему потребуется по меньшей мере 200-300 лет, чтобы перейти в следующий младший класс. Именно теперь он по-настоящему понял, почему некоторые адепты 4 класса Зентарима все еще трагически застряли на начальном уровне. Они либо исчерпали весь свой потенциал, либо их медитация теперь не имела абсолютно никакого эффекта. В противном случае, не было никакой причины, по которой они позволили бы такому состоянию застоя сохраняться в течение такого длительного времени. Учитывая медленное совершенствование духа, не будет ли способность усиливать воздействие духа с помощью инструмента альтернативным способом стать более мощным. Осознав это, Гримм сразу же начал углубляться в исследование этого фокусирующего кристалла. Во-первых, кристалл не был продуктом природы. Это был биологический кристалл, который естественным образом сформировался в телах этих галактических странников после их десятков тысяч лет эволюции в космосе. Это означало, что каждый фокусирующий кристалл мог быть собран только из тел галактических странников. Они не были ресурсом, который можно было бы обнаружить в другом месте. Во-вторых, каждый монокристалл имел свою собственную частоту увеличения и спектр. Другими словами, полученный Гриммом фокусирующий кристалл имел свой верхний предел увеличения. Он был получен из тела начинающего третьего класса галаксы Вандерир. Таким образом, дух новичка третьего класса был верхним пределом того, что он мог увеличить. Если бы Гримм вылил свой дух четвертой степени в этот кристалл, он мгновенно разбился бы, как только дух превысил способность кристалла. Конечно, не было бы никаких проблем, если бы Гримм ограничил свой дух уровнем третьего класса и ниже. Таким образом, если Гримм хотел получить фокусирующий кристалл, который мог бы быть практически полезен ему самому, он должен был бы разработать методы выслеживания галактических странников четвертого класса. Более того, чем выше ранг странника галактики, тем лучше. Это была непростая задача. С тех пор, как он открыл назначение и пределы действия фокусирующего кристалла, настроение Гримма было подорвано катанием на американских горках. Вверх и вниз, вниз и вверх, без остановки. Сначала безудержная радость, затем разочарование, затем след нежелания просто сдаться без всяких усилий. Может ли этот фокусирующий кристалл использоваться только адептами третьего класса? Не желая упустить такую возможность, Гримм немедленно отдал распоряжение Чипу. Чип, ищи способы и методы укрепления этого кристалла. Кроме того, ищите, если другие адепты обнаружили это специальное применение фокусирующего кристалла. Гудок. Миссия была построена. Поиск по базе данных. Гудок. Эффект увеличения духа фокусирующих кристаллов был записан в книгах адептов с давних времен. Однако, согласно записям, адепты не могут использовать эту способность непосредственно. Но почему же? Фокусирующие кристаллы – это тип биологического кристалла. Они были настроены на частоту духа носителя и полосовую волну в процессе их формирования. Другие существа не могут использовать кристаллы, даже если они получают их. Вы хотите сказать, что причина, по которой мне удалось использовать кристаллы, заключается в том, что вы настроили мою духовную частоту и полосовую волну, чтобы они соответствовали кристаллу? Да, Гримм не мог не погрузиться в раздумья. Неудивительно, что адепты уделяли больше внимания сохранению нетронутой кожи галактических странников, когда они грабили их трупы, в отличие от этих фокусирующих кристаллов. В конце концов, не каждый адепт мог сделать то, что мог сделать Гримм. Не каждый адепт мог свободно настроить и изменить частоту своего духа с помощью чипа. Если бы это было так, у него был бы шанс получить один или два фокусирующих кристалла от более сильных адептов, которых он мог бы использовать, особенно если бы он дал понять, что собирает их. Возможно, он и не смог бы убить тех странников галактики четвертого класса, но это не означало, что великие адепты не могли этого сделать. В любом случае, фокусирующие кристаллы были бесполезны в их руках. Конечно, они были бы более чем счастливы обменять его на более практичные ресурсы. Однако, распространяя подобные новости, он, скорее всего, навлечет на себя ненужные неприятности. Великие адепты тоже не были дураками. Если они обнаружат, что Гримм торопится собрать фокусирующие кристаллы, то легко догадаются, что у него есть способ их использовать. Когда это произойдет, возникнут проблемы, если великие адепты постучат в его дверь. При этой мысли Гримм на мгновение заколебался. Затем он попытался связаться с адептом Мартином. Через некоторое время пришло магическое сообщение. «Гримм, твоя доля семян уже готова. Я попрошу людей отправить его вам в ближайшее время. Не беспокойся, Мартин, ты можешь взять мою долю. Тем не менее, я хотел бы, чтобы вы помогли мне оформить запрос на покупку. Это еще зачем? Один из тех светло-голубых кристаллов внутри галактики странников, из тела четвертого класса галактики странника. Чем выше качество, тем лучше. О, вы, должно быть, заметили необычный эффект этого кристалла. Позвольте мне сказать вам, Гримм, что эта штука может быть использована только странниками галактики. Мы, адепты, вообще не пользуемся им. Сбор этих кристаллов будет для тебя просто пустой тратой ресурсов. Сделай мне одолжение. У меня такое чувство, что в них содержится какая-то тайна. Мне нужен более качественный кристалл для эксперимента. Ну, я, конечно, могу вам его достать. Тем не менее, несмотря на то, что они не подходят для опытного использования, вы все еще просите предмет четвертого класса. Вам придется заплатить за это немалую цену. Более того, великие адепты, вероятно, единственные, кто будет иметь кристалл четвертого класса. Они даже не посмотрят в вашу сторону, если вы пытаетесь купить магические кристаллы. Здесь, в лагере Экзодер, большинство предметов выше четвертого класса продаются по бартерной системе. У вас, вероятно, будут проблемы с получением кристалла четвертого класса, если вы не можете предложить им что-то, что их интересует. Ему нужен был предмет четвертого класса, и что-то такое, что заинтересует даже великих адептов. Грим на мгновение задумался, прежде чем снова заговорить. У меня есть прекрасно сохранившееся тело потустороннего святого рыцаря четвертого класса. Тело рыцаря четвертого класса, это не стоит многого, по крайней мере, в глазах великих адептов. Великие адепты охотятся на множество существ четвертого класса. Возможно, они будут немного заинтересованы, если ваш святой рыцарь все еще жив. Но мертвый труп, хмм, у меня есть какая-то могущественная магическая сущность под рукой. Усиленная магическая эссенция – это предмет третьего класса в лучшем случае. Материалы, используемые для их изготовления, немного особенные. Потребляемые в достаточном количестве, они могут даже позволить обычному человеку приобрести сродство к элементам. Ну и что же, как же это возможно? Был ли этот эффект проверен? Без сомнения. Возможно, шокированный этой новостью, адепт Мартин ответил только после долгой паузы. Грим, я уже сообщил вам о вашем предложении. Есть великий адепт, который хочет поговорить с тобой прямо сейчас. Я прежде чем Мартин успел закончить, его магическое послание было прервано еще одним странным голосом. Похоже, это был адепт Сайнс. «Малыш, я слышал от Мартина, что у тебя в руках что-то необычное. Эти ваши могущественные магические сущности действительно могут наделить обычных людей магической силой?» «Разумеется, лорд Сайнс. Метод, который я использовал для извлечения этой порции мощной магической эссенции, немного отличается от того, как это делают другие адепты. Именно поэтому он обладает таким уникальным эффектом. Обычный человек мог бы получить сродство к элементию, если бы потреблял 50 граммов этой мощной магической эссенции в течение 10 дней подряд. Хорошо, просто блестяще. Адепт Сайнс, очевидно, был вне себя от радости на другом конце связи. Скажи мне, как ты собираешься торговать за эту могущественную магическую сущность? Я могу заплатить 5 миллионов магических кристаллов. Это должна быть справедливая цена, не так ли? Лорд Сайнс, по правде говоря, я бы предпочел обменять их на кристаллы странника галактики. Зачем ты собираешь эти вещи? Многие адепты уже пытались использовать их, но эти кристаллы уже были полностью настроены на самих странников галактики. Никто, кроме самих странников галактики, не может ими воспользоваться. Я хочу исследовать принципы их формирования и посмотреть, возможно ли искусственно культивировать свои собственные фокусирующие кристаллы. Хм, почему меня волнует, для чего вы используете кристаллы? Подготовь для меня могущественную магическую сущность. Я скоро вернусь. Я прекрасно знаю, у кого из этих старых чудаков есть фокусирующие кристаллы здесь, в лагере Экзодер. Если я узнаю, что твоя наделенная силой магическая сущность не имеет того эффекта, который ты утверждаешь, что она обладает после этой сделки, малыш, у тебя будут большие неприятности. Голос Мартина снова зазвенел в ушах Грима после того, как великий адепт Сайнс прервал связь. Поздравляю, Грим, на этот раз ты нашел хорошего покупателя. Почему лорд Сайнс так торопится заполучить эти могущественные магические сущности? Может ли это быть? Хе-хе, мне вообще нужно это объяснять? Прошло уже 1300 лет с тех пор, как лорд Сайнс покинул мир адептов. Родословная, которую он оставил в Зинтариме, с тех пор ослабла и отпала от благодати. Несмотря на то, что ассоциация Зинтарима следит за ними и следит за тем, чтобы его родословная не была нарушена, за последние 300 лет среди его потомков не появилось ни одного адепта. С той скоростью, с которой это происходит, Статус этого клана адептов будет аннулирован еще через 100 лет. Они будут низведены до уровня обычных, мирских аристократов. У лорда Сайнса есть много ресурсов и магических кристаллов под рукой, но он не может найти ни одного ученика-адепта во всем своем клане. Конечно, он очень торопится. Грим втянул в себя холодный воздух. Это была истинная причина, по которой так много адептских кланов впали в немилость в мире адептов. У них мог бы быть великий адепт для предка, наблюдающего за ними из дальних королевств и гарантирующего, что развитие клана будет продолжаться без сучка и задоринки. Тем не менее, родословная клана будет регрессировать с течением времени, пока они не станут обычным, не магическим кланом. Этот феномен ослабления и регрессии родословной был проблемой, не имеющей решения. Ведь рождаемость адептов стремительно снижалась с их повышением в классе. И мужчины, и женщины-адепты обладали слишком большой жизненной силой. Это было невероятно невыгодно для продолжения рода. Если бы один партнер был слишком слаб, то устрашающей радиации от жизненной сущности другого человека было бы достаточно, чтобы убить любые и все неквалифицированные яичники или сперму. Если бы оба партнера были сильны, то сущность жизни также унаследовала бы их силу. Жизненная сущность этих двух партнеров, скорее всего, будет относиться друг к другу как к враждебным существам и вступит в смертельную схватку за доминирующее положение в новой форме жизни. Более того, это был всего лишь инстинкт. Это было не то, что сами адепты могли контролировать. Таким образом, когда адепты пытались иметь потомство, удача была единственной вещью, на которую они могли положиться. Нечестивая удача. Глава 1080. Наделенная силой магическая сущность была значительно хуже, чем разведение цветов, когда дело касалось только ее воздействия. В конце концов, разведение цветов было оптимальным решением проблемы размножения адепта. Усиленная магическая сущность была, в лучшем случае, своего рода промежуточным этапом, импровизационной мерой, чтобы компенсировать то, что не может быть достигнуто. Тем не менее, селекционные цветы были предметами шестого класса, в то время как мощная магическая сущность Грима была только предметом четвертого класса. Нетрудно было догадаться, что именно было труднее заполучить. Если бы когда-нибудь в лагере Экзодер появился размножающийся цветок, адепты шестого класса, вероятно, были бы первыми, кто наложил бы на него свои руки. У Сайнса даже не будет возможности увидеть этот цветок. Более того, если бы могущественная магическая сущность Грима действительно могла обеспечить простым смертным сродство с элементом, как он утверждал, то она быстро стала бы очень востребованным ресурсом. Когда это произойдет, Сайнс никогда не сможет получить наделенную силой магическую сущность за такую низкую цену. Таким образом, всего через полдня Сайнс обменял продвинутый фокусирующий кристалл четвертого класса с Гримом на ценность магии одного человека, наделенную сущностью. А что касается его последствий, он будет испытывать его на подходящем потомке в своем клане. В конце концов, у Сайнса не было ни ресурсов, ни знаний, ни магии. Было только жаль, что его родословная регрессировала до состояния, когда даже учеников-адептов нельзя было найти после 2000 лет. Он не мог сдержать раздраженного вздоха каждый раз, когда думал об этом. И все же он ничего не мог поделать. Могущественная магическая сущность теперь предоставила его клану шанс снова подняться к власти. Как только Сайнс ушел, Грим взволнованно бросился в свою алхимическую лабораторию. После серии сканирований с чипа было подтверждено, что качество и увеличительная способность этого фокусирующего кристалла четвертого класса были намного выше, чем у кристалла третьего класса. Гудок. Обнаружен один фокусирующий кристалл четвертого класса. Кристаллическая твердость. 450 пунктов. Величина увеличения. 2,57x. Состояние сфокусированной энергии должно быть определено. Атрибут сфокусированной энергии. Нет атрибутов. Прилагаются элементарные эффекты. Урон от брызг, а увеличение величины почти в 3 раза. Грим мог увеличить мощь своих заклинаний в 2,57 раза, когда он изливал свой дух в свои огненные заклинания через фокусирующий кристалл. Кроме того, огромное количество духа, смешанного в заклинании, заставит его получить уникальный эффект всплеска. Подобно звуковой волне, заклинание будет колебаться и распространяться наружу при ударе, как лопающийся водяной шар. Хотя этот всплеск забрал бы часть силы атаки, это был достойный метод для борьбы с ордами врагов. Наступательная мощь увеличена в 2,57 раза. Адепты элементов уже были известны своей устрашающей наступательной силой, в то время как адепты огня были признаны самыми разрушительными среди всех адептов элементов. Если бы наступательная мощь грима была увеличена в 2,57 раза, его заклинания были бы ужасающе мощными. С такой огромной огневой мощью и четырьмя принципами огня, которые он освоил, даже сам грим не мог сдержать дрожь неудержимого возбуждения, не говоря уже о его врагах. По какой-то причине он не мог не начать слегка предвкушать эту предстоящую миссию смерти. Эффект фокусирующего кристалла, возможно, был проверен. Однако, если он будет использовать его в своей нынешней форме, он, вероятно, станет центром внимания своих врагов в битве. Таким образом, Грим потратил еще несколько усилий и очень изобретательно воткнул кристалл в пылающую солнечную корону. Обычно Грим не бегал с такой волшебной короной, украшенной таким изысканным и изящным узором. Он будет лишь снаряжать огненный трон, установленный в бою. Когда он наденет пылающую солнечную корону, фокусирующий кристалл будет прямо на его лбу. Это было самое удобное положение для него, чтобы дать волю своему духу. Потусторонние миры могли быть невероятно опасными, но они также были лучшим местом для дальнейшей тренировки и совершенствования силы адепта. Таким образом, мир адептов никогда не разрывал своих тесных отношений со всеми лагерями адептов в космосе. Крупные кланы и организации могли бы посылать группы адептов на планарные или космические поля сражения и заставлять их быстро расти среди огня и войны. Это могло бы вызвать много жертв среди адептов низкого уровня, но до тех пор, пока один из этих адептов мог выжить и улучшить трупы других, это стоило бы того. Они принесут доход в 10-100 раз больший, чем то, что изначально вложил клан. До этого у Багрового клана не было условий для отправки своих адептов в другие королевства. Они могли только посылать своих адептов на более опасные планарные поля сражений для обучения. Теперь, когда Грим прибыл сюда в качестве первопроходца, он медленно выяснял ситуацию в королевствах за его пределами. У него начали появляться мысли и планы по расширению влияния клана в других королевствах. Конечно, все это придет потом. В данный момент главной заботой Грима было выжить в этой ужасающей миссии смерти. Пока Грим тихо готовился в башне к предстоящей миссии, к нему явились какие-то неожиданные гости, нарушившие его покой. «Великий адепт Анримус, а зачем он тебя сюда послал?» Грим уставился на этого странного адепта четвертого класса, состоящего из двух голов и одного тела. Это были мужчина и женщина, оба с очень холодными и суровыми выражениями на лицах. Он не совсем понимал, что ответить. По правде говоря, большинство адептов мутировали до некоторой степени, когда достигали более высоких ступеней. Однако очень немногие из них мутировали бы таким суровым образом. «Лорд Анримус, слышал, что у вас в руках есть некая магическая сущность, наделенная особой силой, которая может дать обычным людям сродство к элементию. Он специально послал нас, братьев и сестер, чтобы мы заключили сделку с вами. Вот что мы привезли с собой. Сначала взгляни». Это была мужская голова, которая заговорила. Он называл себя старшим братом и сестрой. У него было строгое лицо и злой взгляд в глазах. Женская голова тоже не была уродливой. Напротив, у нее была довольно симпатичная внешность. К сожалению, несмотря на две головы и два сознания, казалось, что только один из них может одновременно управлять телом. Пока брат говорил, сестра сидела с закрытыми глазами. Ее голова безвольно склонилась на бок, казалось, она глубоко спит.